Лист 15. Суматоха в Генуе. Широкое небритое лицо склонилось над Тимом. «Ты меня слышишь?» «Да, рулевой», — прошептал Тим. Заботливая рука приподняла его голову, и в рот его капля за каплей потекла вода. Он снова услышал над ухом голос рулевого. «Как же так вышло, что я видел в Генуе летающий трамвай? И почему барон так срочно умер? Почему ты радуешься проигранным пари и падаешь без чувств, когда выигрываешь?» В сознании Тима, которое понемногу стало проясняться, все снова и снова звучали эти «почему», напоминая ему его собственные «почему», так и оставшиеся без ответа. Его охватило смятение, и он чуть снова не лишился чувств. В эту минуту послышались голоса и шаги, и капитан вошел в штурвальную рубку в сопровождении какого-то незнакомого человека. Тиму, лежавшему на скамье, прежде всего бросился в глаза огромный, ослепительной белизны кружевной носовой платок, торчавший у незнакомца из верхнего кармана пиджака его черного костюма. Потом до него донесся запах гвоздики. Этот запах буквально ударил Тиму в нос, когда незнакомец приблизился к нему, чтобы представиться. «Директори Грандиции, я считаю себя очень счастлив первый вас поздравить от имени всей нашей фирмы, сеньор. Я жалею, что вы нездоров, но я понимаю, небольшой шок». Он развел руками и склонил голову на бок. «Ах! Такой богатый в одна маленькая минутка! Это чертовски не так легко, но...» Что говорил затем директор Грандиции, Тим не понял. Вслушиваться в его речь было слишком утомительно. Только последняя фраза дошла до него, потому что директор произнес ее, наклонившись к самому его уху. «Теперь я пересаживать вас на баркас, сеньор!» Но тут на сцену выступил Джонни. «Предоставьте мальчика мне», — пробурчал он. «Я сам отнесу его на баркас. Господин капитан, вам придется пока постоять у руля». Несмотря на то, что корабль уже бросил якорь, общая суматоха была так велика, что капитан послушно поплелся в штурвальную рубку и встал за руль. К пароходу пришвартовался баркас пароходной компании, присланный за богатым наследником. Джонни с Тимом на руках спустился по веревочному трапу на баркас с такой легкостью, словно он нес не Тима, а узелок с бельем. Директор Грандиции подбегал к нему то с одной стороны, то с другой, и его благоухающий кружевной платок развивался, словно хвост у пуделя, прыгающего вокруг своего хозяина. Только теперь Тим заметил, что директор почти совсем лысый. Две последние черные пряди, красовавшиеся по обе стороны головы, были зачесаны в виде остроугольного треугольника прямо на лоб. Это придавало круглому лицу директору что-то опасное и делало его похожим на маску. Очутившись на баркасе, рулевой посадил Тима в угол скамьи на корме. При этом он успел ему шепнуть: «Тебе еще нужно взять у меня две бутылки рома, твой выигрыш. Приходи в 8 часов к памятнику Христофора Колумба. Только один. А если тебе понадобится помощь, тем более приходи, понял?» Тим кивнул. Он только тихонько сказал: «Угу», потому что уже научился быть осторожным. «Желаю удачи, малыш», — пробасил Джонни, взглянув на директора. Затем он пожал Тиму руку своей огромной лапищей и вернулся назад на корабль. Как только баркас отвалил, Тима снова обдало запахом гвоздики. Директор Грандиции уселся с ним рядом. Двум нарядно одетым господам, сидевшим напротив на носу баркаса, он сделал знак разговаривать потише. Те, понимающе, кивнули и стали о чем-то шептаться, поглядывая на Тима с нескрываемым любопытством. «Сеньор, я отвезу вас в отель», — вполголоса сказал директор. «Там Ви будет отдыхать 1 часок, а потом наша пароходная компания ожидает вас на маленький прием». Тим, который еще только сегодня утром был юнгой и помощником стюарда на товаропассажирском пароходе средней величины, чувствовал себя несколько непривычно в роли богатого наследника, окруженного подчеркнутым вниманием. Но ему уже не раз приходилось терпеть всякие превращения в погоне за своим смехом, и к этой новой перемене он отнесся довольно хладнокровно. Его мучило совсем другое. Теперь его погоня не имела никакого смысла, ведь смех его умер. В ответ на все, что говорил директор Грандицы, Тим рассеянно кивал. Только один раз он покачал головой, когда директор сказал, что пресс-конференция назначена на 8 часов. «Ах, вы не любите прессу, сеньор! Но газеты – полезная вещь, сеньор, очень полезная!» «Я знаю», – ответил Тим. Здесь, в мягко покачивающемся баркасе, он чувствовал себя гораздо лучше. «Разве признает необходимость газет? То зачем не хотите маленькие конференции?» — не отставал директор Грандицы. Потому что Тим лихорадочно придумывал предлог для отказа. «Все это для меня так ново и неожиданно. Нельзя ли отложить конференцию на завтра?» «О, конечно, сеньор! Но сегодня вечером...» «Сегодня вечером я хочу погулять один, осмотреть город», — резко перебил его Тим. Грандицы говорил с такой подобострастностью, что его все время хотелось одернуть. Однако директор не так-то легко был сбить с толку. «Нет-нет, сеньор, не один», — поспешно возразил он. «Вас теперь всегда будет сопровождать детектив, как это, телохранитель. Вы ведь теперь такой покатый». «А я хочу побродить по городу один», — крикнул Тим. Нарядно одетые господа, сидевшие на носу, поглядели на Тима весьма озадаченно. Один из них, балансируя на качающемся баркасе, подошел к нему и спросил: «Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? Моя фамилия Помпини, я главный переводчик фирмы». Он, как видно, решил использовать случай, чтобы представиться богатому наследнику. Но когда он протянул Тиму руку, баркас резко накренился вправо. Переводчик Помпини повалился прямо на колени Тиму, потом кое-как поднялся, бормоча тысячи извинений, но тут же снова повалился на колени к директору Грандицы. Разъяренный директор наорал сначала на переводчика, потом на рулевого баркаса. Одного он обозвал болваном, другого — ослом. Тут он сообразил, что рулевой не понимает по-немецки, и повторил свои ругательства по-итальянски, причем на этом языке они оказались по крайней мере раз 5 длиннее. Переводчик, ссутулившись, забился в угол скамейки на носу баркаса. В это время баркас причалил к ступеням мола. На нижней ступеньке уже стоял наготове шофер в синей форме, почтительно держа в руке синюю фуражку. С его помощью он протянул руку Тиму и осторожно подтянул его к себе, и в то же время поддерживаемый под руку директором, правда, скорее символически, Тим первым сошел с баркаса на землю. Все обращались с ним так, будто он какой-нибудь очень старый и совсем больной господин. Наверху, на малу, толпилось множество мужчин в черных костюмах. Они заслоняли Тиму вид на Геную. Директор Грандицы стал по очереди представлять их Тиму. У всех у них были фамилии, оканчивающиеся на «ицы» или «отцы». И эти фамилии Тим забывал в ту же секунду. Самое странное в этой торжественной процедуре представления было то, что ее устроили для 14-летнего мальчика в закатанных до колен клетчатых брюках, какие обычно носят коки, и в свитере с чужого плеча. По правде сказать, глядя на эту сцену, можно было надорваться со смеху. Но все ее участники оставались убийственно серьезными. И это, пожалуй, было даже хорошо для бедного Тима. Подкатил шикарный черный автомобиль, и шофер почтительно распахнул дверцу. Сначала влез Тим. За ним директор Грандицы. Они сели на красные кожаные сиденья. Машина тронулась. Господа в черных костюмах с серьезными минами исполненными важности жестами, выстроились в ряд и, подняв вверх правую руку, замахали им вслед. Только теперь в пути Тим вспомнил про матросский рюкзак, подаренный господином Рикертом. Он остался на пароходе вместе со всеми вещами. Тим рассказал об этом директору, но грандицы только улыбнулся. «О, разумеется, сеньор! Мы можем забрать ваши личные вещи с парохода, но господин барон уже позаботились о вашем новом, более элегантном гардеробе». «Барон?» — с недоумением спросил Тим. «Новый господин барон, сеньор!» «Ах, вот оно что!» Тим откинулся на кожаную подушку сиденья и только сейчас увидел в окно улицу Генуи, по которой они проезжали, мраморный портал и медную дощечку у подъезда «Отель Пальмар». Потом мимо окна пронесся веер невысокой пальмы, круглая клумба с кустом лаванды посередине, и автомобиль мягко затормозил. Дверцы автомобиля поспешно растворили. Швейцар в ливрее с золотым позументом подал Тиму руку и снова с такой осторожностью помог ему выйти из машины, словно Тим был не мальчишкой, а глубоким стариком. Теперь Тим стоял в самом низу широкой мраморной лестницы. Какой-то человек, приветственно махнув ему рукой с верхней ступеньки, крикнул: «Добро пожаловать!» Человек этот был одет в клетчатый костюм, а на носу его красовались огромные черные очки от солнца. «Но вы, господин барон, брат-близнец прежнего!» — шепнул грандицы на ухо Тиму. Но Тиму как-то не верилось, что это брат-близнец. И когда новый барон, спустившись с лестницы, воскликнул, смеясь: «О, какой у тебя прелестный разбойничий наряд!» Тим догадался о том, о чем не догадывался директор. Он узнал этого человека по своему собственному смеху. Никакого брата-близнеца не существовало. Барон был жив, а значит, жив был и смех Тима.